20 февраля 79 года. Дорогой Феликс, письмо вашего отца я переслал Николаю Машевцу, главному редактору «Молодой гвардии», предварительно переговорив с ним. Москва меня заездила в конец, и надо было сразу в Ленинград. О переиздании «Наследника» из Калькутты. Фильм получился ничего, собачку вот на съемках у них одну украли, так консультант-охотник больно горевал. Его жалко. Ваш корреспондент Костин пусть по фильму кроет своего собрата, охотника-промысловика, человека тоже самоуверенного всезнающего. Читать его, Костина, бредни, происходящие от невнимания, да и от невежества ума одряхлевшего, было очень неприятно, не потому что он меня там кроет за ошибки, а потому что я, автор, кажусь мальчишкой, которого он имеет право сечь за преднамеренную неразумность. Употребляю авторитет Толстого, Тургенева, Достоевского, и не знаешь, как раз этим-то стирает краски и кроет за неточности такие, что оставь его, не снились. Чего стоят тургеневские женщины и человек во фраке, бродящий по Бородинскому полю и философствующий в разгар сражений? А страшные и красивые видения Болконского Андрея перед смертью? О Достоевском и говорить нечего. Злой, злой хоришек ваш Костин. Он слепой и предвзятый. Меня уж крыл один такой знаток за рассказ «На дикой северной окраине», не заметив даже, что рассказ — это полулегенда, полусказка. А что касается «было, не было», то это ж такая область. Слышал ли ты о норвежском матросе, которого волной выбросил за борт корабля, его поглотил кашалот и уж начал выделять кислоту, чтоб переварить бедолагу на говно? Как кашалота загарпонили, вытащили из него матроса, а он еще очень-очень долго жил на белом свете. А что касается медведя, я однажды вообще лоб в лоб с ним столкнулся. Думаю, знаю и чувствую этого зверя похлеще Костина. Очень внимательно и обостренно чувствую после фронта смерть. Второй раз почувствовал в дурацкой охоте на медведя на вершине Кваркуш, Северный Урал, на альпийских лугах. Костин не поверит, конечно, что есть на Урале альпийские луга. Есть, есть, да еще какие роскошные. Что касается описанного в «Рыбе» случая, его мне поведал братец Владимир Петрович Астафьев, проживающий по адресу город Игарка, улица Таежная, дом 10, квартира 5. Сестра пишет: на Новый год так загулял, так вдвоем с женой, едва их в Игарке отловили. И вообще Володя — это наполовину Аким, и книга им почти вся рассказана, или, говоря книжно, навеяна. И он, только он мог отпилить нос лодки, думая, что в такой кашовке будет теплее и удобнее. И он, только он мог так безалаверно ехать на охоту, отправляться в такой страшный путь по Туруханским таежным завалам, горам и вообще натворить черт знает что. Но при всем этом он человек добрый, за друга душу отдаст и последнюю рубашку снимет. Много несообразностей и прочего есть в главе, вытекающих из характера этого человека и полного бескорыстия. Ну а что касается мелочей, несколько замечаний я учту при издании «Рыбы» в собрании сочинений. Однако мало. Очень мало. Ну как можно читать так, чтобы не заметить, что в рюкзаке осталось несколько мотков ниток, да еще свитер Гоши распустили и вязали на основу? У меня жена перевязала 1000 верст ниток на моих глазах. Этот предмет я изучил и вообще с ружьем в тайге 10 лет таскаюсь. При моем глазе и памяти много умею видеть и помнить. Конечно же, не увидь мои и не услышь подобного случая, имеется в виду гибель на рыбалке, его и в книге не было бы. У нас около деревни 3 речки. 2 из них — Малая Слизневка и Большая Слизневка, теперь почти рядом. На этой речке стояла мельница моего прадеда. На одной камни в мху, а на другой нет. Все зависит от того, кто ловит. А еще комар заедает рыбаков, когда не шарится в речках. Это о причинах гибели Гоши Герцева, поскользнувшегося на камнях. А с цветком? Да у меня шкаф справочной литературы по фауне, зоологии, языку. И если мне нужно было бы уточнить, не беспокойся, уточнил бы. Да и с детства знаю, саранка растет луковкой. Луковка состоит из плотно прилегающих маслянистых лепестков. В детстве ведь вам едался до блевотины. Это ж мое авторское желание, чтобы цветок возрос цветком. Это мечта о возрождении человеческой души и жизни. И это надо объяснять людям, которые где-то учились, что-то помнили. Что я делал бы, если бы у меня не было сотен и сотен читательских писем, в том числе от охотников, как один из них пишет из Москвы, одобрение опытного таежника. А первым читателем рукописи «Царь рыбы» был Евгений Городецкий, бывший начальник геологической партии, базирующийся в Труханске, облазивший все окрест. Человек, окончивший Томский университет, ныне редактор издательства и писатель. С ним-то я и был на Нижней Тунгуске. Ему и доверил контроль, ибо человеческая память — инструмент, хотя и хороший, да несовершенный. И я, уже будучи опытным писакой, не мог полностью довериться и сделал, как делают все пишущие и вообще работающие люди. Поблагодари, Феликс, за то Костина, что он еще что-то читает. Но скажи ему, что в горе русские люди становятся, если не внимательнее, то добрее друг другу. И называют человека трижды раненого на войне, и по 14 раз переписывающие рукопись от руки, нельзя им себя в пример ставить. Одно дело ездить по Оби, а другое — Енисей. Я по Оби от Салехарда до Кызыма. Бригада, что описана в Ухе, существует у Антония на Кубинском озере в 70 километрах от Вологды. А я ее на Баганиду перенес. Вот так-то учить старших. Поклоны здоровья отцу и всем близким. Можешь переслать это Костину, если почерк разберешь. 23 сентября 1979 года. Дорогой Феликс, шлю тебе ответ на книгу. Тут про медведи, как толковали, очень мало. Два из трех рассказов, мною написанных в жизни. Они когда-то печатались в «Знамени». Но третий рассказ, «Бедный зверь», дед Гизовский, отцам и мамам показался очень жестоким. Вот вся наша жизнь, особенно у зверя, вполне идиллическая. Все лето я пробовал в Сибири, бывал недалеко от тебя, в Игарке, и даже на Горбичан летал, рыбачил. Ездил еще кое-куда, ездил бы и больше, да отец умирал, и 5 сентября мы его с большим горем схоронили. Рак печени. Погубил он себя вином, и хотя последние 15 лет жил с нами, пил при каждом подходящем случае. Ну да бог ему теперь судья, а не люди. Жаль все равно очень, ушел от нас последний старик. В будущем году, если не зарежут сценарий, начнутся съемки двухсерийного фильма «Царь рыба» где-то в районе села Бор и поселка Ворогово на Осиновских порогах. На всякие случаи сообщаю свой деревенский адрес. Я купил дом в родном селе. Красноярск, почтовое отделение «Овсянка», улица Щетинкина, дом 26. Об отце я поговорю, конечно, но я уж перестал верить всем. Кругом обещают, обещают и врут. Совсем трудно стало печатать молодых. Сколько ни проталкиваю, не идут, и чем талантливее человек, тем вот труднее стало напечатать. Виктор Астафьев, город Вологда. Написано в 1980-е годы нам поздравительной открытки. Дорогой Феликс, прости меня великодушно. Тайгу я получил. Имеется в виду фотоальбом «Тайга». Москва, физкультура и спорт, фото Дормидонтова, текст Штильмарка с цитатами из романа «Царь рыба». Рад был безмерно. Я еще на выставке облизывался, глядя на нее. Хотел поблагодарить, да видно замотался. Начал работать. Зима у нас хорошая, легкий морозец, солнце, чувствовал себя бодро. Вот и потянуло на творческие подвиги. Кажется, удалось мне пристроить книгу Крутовской в Москве. Елена Александровна Крутовская, зоолог заповедника «Столбы», автор ряда книг о животных. До весны я буду дома, потом поездка. В Овсянке буду с мая месяца. Заезжай, буду рад еще раз побывать на «Столбах». А пока поздравляю с Новым годом и всем желаю доброго здоровья. Ваш Виктор Петрович. 6 февраля 1982 года. Город Красноярск. Дорогой Феликс, это хорошо, что летом ты поедешь в низовье Енисея. У меня в устье под Каменной Тунгуски живет преданнейший школьный друг Вася Баяндин, работает в экспедиции, и с тоном стонет, зовет к себе, и я, наверное, соберу след. Однако, когда поедешь, не минуй меня здесь, в Овсянке-Ли, найди. Надо кое о чем потолковать. И жена моя на столбах не была. Хорошо бы снова, рано утром, то на шествие Орды побывать там, среди дивной и удивительной тайги. Я ведь теперь тоскую по столбам и поручу тому светлому, из которого пили. Они-то, лес и камни, не виноваты, что мы такие дудаки. И две дамочки не поделили любви к природе меж собою. Здесь подразумевается конфликт двух сотрудниц заповедника. Они, леса, умнее нас и величавее. Если дерево падает и срывает с другого дерева кору, обламывает ветви, отряхивает хвою, оно, дерево, лишь простонет, согнется и начнет восстанавливаться и лепить самое себя. Нам бы такое мудрое терпение на работе, не навязанное, а естественное от жизни идущей. Феликс, я ведь посылал вам «Посох памяти», изданную книгу в «Современнике» в библиотеке о времени и о себе. Послал в ответ на тайгу. Неужели пропало? Осенью в Ленинграде пропало разом 7 бандеролей с 4-м томом собрания сочинений. Бандитизм. Неуязвимый. А может, имеешь в виду книжку «Древнее и вечное», изданную Советской Россией в библиотеке писателей «Время»? Это маленький такой сборничек. В любом случае напиши, и я уж отправлю тогда ценную бандеролью. Что делать? Обезоруженный стоишь, а тебе карманы выворачивает, и еще лыбится при этом. Жду весны. Летал в Австрию, на обратном пути уже в Красноярске простудился, и вот только что принимаюсь работать. В декабре начерно написал новую небольшую повесть. Обнимаю. Вик Петрович. 4 января 1983 года, город Красноярск. Дорогой Феликс, и всех вас с Новым годом, всем здоровья, радости. Вот ведь беда, Феликс. За один месяц рак съел редакторшу Лидию Иосифовну, редактор Дедгиза. Женщину застенчивую, добрую, всех нас обгревавшую. Ей-то я и отдал заявку на Крутовскую. И она сумела поставить ее в перспективный план, что делать, как, у кого, где. Я в Москве скоро не буду, нечего делать, новую вещь не пропускают до советского читателя. Придется тебе сходить в Дедгиз, спросить, кто вместо Лидии Иосифовны теперь. Ей таковых не найдется, тут же написать новую заявку, сказать, что все было договорено и что Астафьев сулился написать предисловие к книжке Крутовской, и все были за. Будешь в Красноярске, обязательно зайди. У меня дома сейчас сложно. Дочь с внуком приехали, она рожать второго. Муж в бегах, а внук нервы портит деду с бабкой. Ну, до встречи, отцу поклон и поздравления с Новым годом. Виктор Астафьев. 9 октября 1985 года. Дорогой Феликс, телеграмму сообщение о смерти писателя Роберта Штильмарка, скончался 30 сентября 1985 года. И письмо получил. Я потерял своего непутевого отца 7 лет назад, и передо мной открылась та же пустота, и свободен путь вперед сделался. А ведь отец у нас был нам не родителем, больше производителем, но родителей, как и вождей, не выбирают. Все дороги, всех жалко, по всем сердце болит. И болеть никогда не перестанет. С той лишь разницей, что о непутевых родителях она валит вдвойне. Я думаю, Феликс, что тебе, как о черкисту, надо бы вступать в союз писателей, а не в какой-то профсоюз. Имеется в виду профсоюз московских литераторов. Для этого тебе надо проделать кропотливую работу, подобрать все тобой написанное и обратиться к близким твоему сердцу писателям. Одну рекомендацию мою, считай, ты уже имеешь. Вторую проси у Юры Черниченко. Это очень порядочный и умный человек. А принимают очеркистов в союз чуть снисходительнее, чем остальных. Их мало, от того, что их работа не хлебная и вызывает много неудовольствия своей обнаженной документальностью. Краснобайство, пустословие и ложь криводушная оплачиваются лучше, чем горькая правда. Но если тебе нужна бумага от меня насчет профсоюза, сам отстучи ее на машинке, пришли, и я ее подпишу. А то если я начну писать сей документ, то тебя никуда, кроме ЛТП и тюрьмы, не примут. Еще раз прими мое сочувствие. положи цветочек на могилу отца. Скажи, что от сибиряков, с извинениями за то, что они его тут за колючей проволокой чуть не уморили и не заморозили, и с благодарностью за то, что он здесь, спасая душу, написал своего наследника из Калькутты. Мир его праху, кланяюсь, Виктор Петрович. 23 июня 1987 года. Дорогой Феликс, жизнь не дает спуску. Два раза успел за май проваляться с обострением пневмонии, и сейчас лечусь. Но днями надеюсь уехать в Иркутск на экологическую говорильню, на этот раз совместно с японскими писателями. Еду встряхнуться, повидаться с друзьями, закис. Был недавно на водохранилище, не успел ни одной рыбки поймать, заболел. Более нигде не бывал. Так хотелось побывать у твоего знакомого в Бару, и вот опять не вышло, лето проходит. Вернусь из Иркутска 7 августа. Будет текучка, почта, звонки, люди, и время пролетит, а в начале сентября собираюсь поехать в Словакию на международную конференцию под названием «Роксан-87», и там останусь на месяц отдохнуть и подлечиться. В суете мелькнула твоя статья про детектив с наследником. Роман «Наследник из Калькутты». Я даже не заметил, где и найти не могу. Кстати, у меня ведь нет и наследника. Был один на всю семью, остался в Вологде у сына. Черкасова хорошо издали в Иркутске, в серии «Наследство Сибири». И там же вышел первый том 20-томной библиотеки Сибири, который ведет ваш покорный слуга. Вот коротенько мои новости из Енисейской волости. Если дома, черкни маленько. От Виктора Мироновича Довбня В.М. адресат Виктора Петровича из города Усмани. Получил большое умнющее письмо, и, думаю, не предложите его Залыгину на предмет изготовления на основе письма статьи рассуждения про мораль в литературе. Как ты думаешь на этот счет? Ведь обидно, что такие вещи лежат мертво в моем столе. Обнимаю, Виктор Петрович. Декабрь 1988 года. Написано на открытке. Дорогой Феликс, посылаю тебе второй экземпляр рассказа «Улыбка волчицы» для альманаха «Охотничьи просторы», опубликован в номере 48 за 1991 год. И поздравляю с наступающим Новым годом. Здоровья, мира, работы много, горе поменьше. Написать подробнее некогда, углубился в роман о войне, а на носу съезд, спешить надо, да и в жизни, сколько ее осталось. У нас, наконец-то, наступила зима, идет снег, а то было голо и тепло, как в Австралии. Будь здоров, поклон жене и ребятишкам, а открыточку мараю, чтобы подразнить тебя. На открытке заповедник Столбы, где побывал. Штильмарк с Астафьевым. Декабрь 1988 года. Написано на открытке из серии «Заповедные столбы». Дорогой Феликс, а это ты с бабой какой-то на камне, и шлю я тебе фото в благодарность за книжки, и поздравляю с Новым годом. Пусть он будет не хуже предыдущего, хоть хуже-то и некуда. Твою статью о романе отца мы напечатаем в Енисеи, ее ждадут как послесловие к наследнику. Уже сегодня началась охота за книгой. Не то что твоя охота в Бурятии, здесь более дельные и добычливые. Очень был рад письму. Мы помаленьку налаживаемся. Обнимаю, Виктор Петрович. 28 мая 1990 года. Дорогой Феликс, получил твое письмо, находясь в Овсянке и готовясь к ремонту дома. Прошло 10 лет, как я вернулся домой. Все 10 лет, жалея время и щадя себя, я не притрагивался к дому. Сложили лишь печку, ибо была в доме какая-то плита, а я без русской, хоть и небольшенькой печки, русскую избу не воспринимаю. Наконец-то маленько отдыхаю, ну, то есть копаюсь тихонько в огороде, полю траву и отливаю почту. В середину зимы проболел, подцепив грипп в столице на съезде, а он не чита нашему деревенскому, палит надолго и к сердцу подбирается сервец. Прервалась работа над романом, и надолго. Это всегда болезненно сказывается на работе. Но я заставил себя вернуться к рукописи, и пусть вялость температурой 36,5, но закончил черновик первой книги. Так что я заработал право на отдых. Да ведь как отдохнешь-то? Современные дебилы-разгульники, используя благодатную весну, зажгли край со всех сторон. Горела и в городе, и в селе, и в горах, и в полях, горела и овсянка. А напротив, на дивных хребтах опалено все подряд. Еще пыльные бури поднялись. Вот я и увидел, каков он будет конец света. Рукопись отца пришли ближе к осени. Я, как ремонт закончится, смотаюсь на теплоходе с семейством вниз по Енисею, а потом осенью хочу съездить в Тофаларию и еще раз на Сыме побывать хочу, да и выступить в защиту охотника-промысловика, совсем его труженика оголодили и обобрали. В твоем любимом заповеднике столбы. Кругом обгоревшим медведь чуть всех не съел. Кое-как его скараулили и застрелили какие-то ученые-сотрудники-столбники. Крепко обнимаю, Виктор Петрович. 28 сентября 1990 года. Дорогой Феликс, лето у меня прошло плавно, без судорог и рывков. Сидел в овсянке, копался в огороде, сплавал с семьей на туристическом теплоходе Чехов до Диксона. И вот в сентябре уже на недельку забирался на свет в тихую тайгу. И тем не менее, рукопись твоего отца еще не читал. Роман «Хроника. Горсть света». Куда ушло лето и время, сказать я тебе не сумею. Все же семья, нельзя забыть о ней. Внучка пошла в первый класс, внук в девятый. Да, праздный народ. Газеты да теле-еле жить и читать спокойно не дают. Читал вообще очень мало. Погряз в газетах и по этой причине сократил наполовину подписку на будущий год. Сейчас начинается время разъездов. В конце октября в Китай, а потом съезды. Писательский, видно, раньше зимы рукопись мне не прочесть, а ты уж не связывай журналы с моим именем. Я перешел из нашего современника в новый мир, и в Москве свой человек теперь, так что, ежели Нева заброшена, предложи рукопись другим журналам. Увы, старший Штильмарк теперь может ждать и терпеть сколько угодно, хотя и при жизни терпению было не учить. Очень рад, что ты снова становишься таежником. Там все же разбойников многовато, а надо их как-то уравновешивать нужными людьми. Загляни в номер 8 нашего современника. Там исключенные и похеренные в свое время глава и царь рыбы. И место, и обстоятельства знакомы тебе по рассказам отца. И Елагуй, и Сымская фактория поднимают национальный флаг, требуют создания национального совета и конституции. Вот только бы еще мыться научиться и пить отучиться. А то вонь от них сивушные и анучны, да и в зимовье их говна и грязи до колен. А вон мы были в зимовье потомственного русского рыбака и охотника, светлица. Угодья и жилье в порядке, сарай в идеале, топоры остры, ложки мыты, на стене киноактриса Вдовиченко красуется. Обнимаю тебя, твой Виктор.